Глава пятая. Уже почти стемнело, когда Екатерина вернулась из города. Стало свежо. Первые звезды, отчужденные, бесстрастно смотрели на землю. Девушка попросила кучера Егора отнести ее покупки на кухню, чтобы забрать их завтра, а не тащить через весь дом, полный знатных гостей. Она хотела незаметно проскользнуть в свою комнату. Прошла черным ходом, но к лестнице все равно надо было идти по коридору рядом с малой гостиной. Сквозь широкую арку старый барон заметил девушку и приветливо окликнул. «Екатерина Павловна, добрый вечер. Присоединяйтесь к нам, прошу вас». Возможно, со стороны барона это была пустая формальность, но Екатерине пришлось зайти в гостиную и поздороваться. «Добрый вечер. Благодарю вас, но я немного устала». «Нет-нет, отказ не принимается», — живо поддержал отца Генрих. Он стремительно подошел к девушке, взял ее под руку и галантно провел в ярко освещенную залу. Сегодня молодой барон выглядел потрясающе. Темно-серый костюм прекрасно подчеркивал его атлетическое сложение. Длинные светлые волосы были забраны в низкий хвост. Екатерина с удивлением отметила, что ссадина на лбу почти исчезла. «Если вы устали, тем более выпейте с нами хотя бы бокал вина или чашечку чая». Александр Львович источал искреннее радушие. За роялем сидела мадам Розенфельд, тщательно пытавшаяся спеть арию Эльзы из оперы Вагнера «Лоенгрин», и была очень недовольна, что ее пение прервали на полуслове. Вокруг рояля стояло несколько дам и кавалеров, с трудом сдерживавших зевоту и пытавшихся изобразить заинтересованность. Вечер не представлялся особенно оживленным. Эвелина Карловна удивленно вскинула бесцветные брови, и семейство Розенфельдов обменялось выразительными взглядами. Они дружно, с нескрываемым недоумением, внимательно посмотрели на Екатерину, смерив ее с ног до головы и сделав соответствующие выводы. Девушка поняла, что не все рады ее внезапному появлению. Однако отказываться дальше было неудобно, и Екатерина была вынуждена согласиться. Лакей унес ее накидку, и девушка почувствовала себя словно голой на фоне богато разряженных гостей. В город она ездила в синем поплиновом платье, без излишеств и украшений, правда, подчеркивающем ее стройную фигуру. Но теперь оно резко контрастировало с нарядными вечерними туалетами светских дам. Все в зале, от бокалов с шампанским до пряжек на шелковых туфельках мадам Розенфельд, сверкало, искрилось и переливалось. И лишь Екатерина в своем скромном туалете казалась здесь неуместной и блеклой. «Разрешите представить вам Екатерину Павловну Несвицкую», — объявил старый барон. «Дочь моего друга, увы, покойного. Я был опекуном до ее совершеннолетия. На моих глазах она расцвела и превратилась в настоящую красавицу». Барон представил Екатерине всех присутствующих. Девушка была растеряна и не запомнила имена большинства гостей. Просто мило улыбалась и говорила, что ей очень приятно с ними познакомиться. Семью помещика Кудрявцева Екатерина уже знала. Они ей нравились. Простые сердечные люди, без сословных предрассудков и пустого высокомерия. Кудрявцевы владели обширным вишневым садом и роскошными охотничьими угодьями, граничащими с поместьем фон Бергов. Дальние родственники фон Бергов и остальные гости поприветствовали Екатерину без особой теплоты, но вежливо. Эвелина Карловна Розенфельд не нашла ничего лучше, как поинтересоваться, правда ли Екатерина служит гувернанткой в доме барона. Слово «служит» она не без удовольствия выделила интонацией, приравняв девушку к прислуге и очертив непреодолимую дистанцию между ними. Екатерина покраснела и была готова провалиться сквозь землю, однако хозяин вечера быстро нашелся, сказав, что мадмуазель Несвицкая любезно согласилась на правах старого друга семьи подготовить Андрюшу к поступлению в гимназию. Неловкую ситуацию удалось сгладить. Екатерина заметила, как Генрих насмешливо посмотрел на отца И тот, понимающе, ответил на его взгляд, с сожалением признавая правоту сына. Дочь Розенфельда не отличалась воспитанностью и тактом. Князь Сергей Сергеевич Апухтин, давнишний друг Генриха, галантно поцеловал девушке руку и выразил свое полное счастье и восхищение от знакомства. Князь обладал привлекательной наружностью, роста был чуть выше среднего, одевался со вкусом и носил модную бородку. Его темные волосы были набриолинены. Запах дорогого одеколона дополнял щегольской облик. Похоже, Сергей Сергеевич был чуть ли не единственным из гостей, кто искренне обрадовался знакомству. Генрих остался беседовать с князем, а Екатерина, познакомившись со всеми, присела в кресло, стоявшее в углу. Она порадовалась, что вечер близок к завершению, и ей не придется слишком долго терпеть косые взгляды. «Бокал вина?» — предложил старый барон, подойдя к девушке. «Благодарю, нет». «Тогда чай». Александр Львович подозвал лакея и, проследив, что тот понял указание, удалился от Екатерины. Она оставалась одна недолго. Лакей скоро принес чай, а подоспевший Генрих, взяв чашку, галантно передал ее Екатерине и, наклонившись, тихо и доверительно произнес: «Перестаньте смущаться. Вы же не свитская. Выше голову и больше надменности. Берите пример с Розенфельдов. У них родословная покороче вашей будет. И не обращайте внимания на Эвелину Карловну. Думаю, у нее весьма смутное представление о хороших манерах, и оно распространяется только на избранных. Ну же, приободритесь». Екатерина попыталась возразить, но он продолжил: «Не сомневайтесь, вы прекрасно выглядите. Вы бриллиант, который не нуждается ни в какой оправе». Екатерина покраснела и потупила взор. «Вы никак не можете обойтись без иронии, комплиментов и лести». «Я вам не льщу, поверьте». Генрих уселся на подлокотник ее кресла. Все семейство Розенфельдов снова с недоумением повернули головы в их сторону, явно осуждая такую фривольность. «Вы действительно не хотите вина?» Предупредительно поинтересовался он, недопустимо близко наклоняясь к ее уху и почти касаясь его губами. «Тогда ваши гости подумают, что гувернантка еще и пьяница», не удержалась от улыбки девушка. «Ну вот, вы уже начали шутить, это хорошо». «Мне кажется, вы должны были бы сейчас развлекать разговорами девицу Розенфельд. Похоже, она скучает», — съязвила Екатерина. «На сегодня я уделил ей достаточно внимания», — пригласил на вальс, сказал пару любезностей и поговорил о погоде. «Я приложил для этого все свои силы и даже больше. К тому же у нас мало общих тем для беседы. Я плохо разбираюсь в тонкостях дамских туалетов, и еще хуже знаю свежие светские сплетни. А так как этот званый ужин – идея моего отца, пусть он ее и развлекает». «А вы не слишком резко судите об Эвелине Карловне?» – иронично полюбопытствовала девушка. «Если вы так переживаете за нее, можете сами потешить Эвелину Карловну интеллектуальным диалогом», – парировал Генрих и обворожительно улыбнулся. Мадам Розенфельд наконец удалось исполнить арию Эльзы. Она пела весьма энергично и в целом неплохо. Страусовые перья бодро вздрагивали каждый раз, когда Аманда Петровна брала высокую ноту. Однако внешне мадам Розенфельд скорее походила на грозную валькирию, чем на трепетную Эльзу. Гости одобрительно аплодировали, втайне надеясь, что супруга банкира ограничится одной арией. Но их надежды не оправдались. Она исполнила еще два произведения Вагнера, которого так горячо любила, считая себя истинной немкой. Генрих снова наклонился к Екатерине и вкрадчиво произнес: «Посмотрите, князь Апухтин сейчас испепелит меня взглядом. Думаю, он хочет сказать вам пару комплиментов, а я ему мешаю, занимая место рядом с вами». Барон выпрямился и обратился к приятелю: «Сергей Сергеевич, можно вас? Мы говорили с Екатериной Павловной о живописи, и она заинтересовалась вашей коллекцией морских пейзажей». Князь подошел, изогнулся в поклоне и еще раз с чувством поцеловал девушке руку. «Как жаль, что мы не были знакомы раньше. Вы, очевидно, прятались каждый раз, когда я приезжал в поместье. Я такой страшный». Екатерина снова покраснела, но быстро справилась с собой и непринужденно и искренне улыбнулась ему в ответ. «Нет, конечно же. Но я очень занята воспитанием Андрюши. Мне некогда общаться с гостями господина барона». «Но это же поправимо, не так ли, Генрих?» «Безусловно. А теперь я передаю вас, Екатерина Павловна, в надежные руки. Мой друг – интересный собеседник и просто прекрасный человек», – доверительно сообщил Генрих, деликатно отходя в сторону. «Но будьте осторожны. Князь может до смерти заболтать вас, рассказывая о своем собрании картин и редких гравюр». Екатерина приободрилась. Раз Генрих знакомит ее со своим другом, значит, сам к ней никакого пристрастия не питает. Ей не нужно, чтобы ее обхаживал мужчина с такой сомнительной репутацией. Князь с энтузиазмом заговорил о своей коллекции. Екатерина слушала его с неподдельным увлечением. Краем глаза девушка заметила, что Александру Львовичу и правда пришлось развлекать разговорами Эвелину. Он интересовался ее поездками за границу, хотел знать мнение о модных постановках, вернисажах, книгах и еще о чем угодно, лишь бы она не чувствовала себя обделенной вниманием. Генрих тем временем подсел к семье Кудрявцевых, и они стали довольно шумно обсуждать планы на будущие пикники и охоты, которые так любили устраивать для друзей эти милые люди. Госпожа Кудрявцева и ее дочь всеми силами пытались уговорить Генриха играть в их домашних спектаклях. Из него получился бы отличный герой-любовник. Генрих категорически не соглашался, ссылаясь на полное отсутствие таланта и свободного времени. Екатерина несколько раз поймала на себе сердитый взгляд Эвелины. Видимо, ее раздражало не только само неуместное присутствие нищей гувернантки, но и то, как она естественно и раскрепощенно ведет себя с князем. Но девушку это уже мало волновало. Она совсем освоилась и чувствовала себя прекрасно рядом с интересным собеседником. Князь переключился со своей коллекции на Екатерину. Он мило шутил и сыпал замысловатыми комплиментами. Сергей Сергеевич клялся положить к ее ногам весь мир, если только она этого пожелает. Он мог бы достать для нее звезды с неба и свить из них венок, чтобы украсить ее гордую голову. А может, она желала бы луну? Он готов был хоть сейчас отправиться за ней, но Екатерина Павловна за это должна была позволить ему еще раз поцеловать ее руку. Девушка держалась с князем легко и непринужденно, будто они были знакомы 100 лет. Она весело смеялась над его невинными каламбурами и шутками и не заметила, как быстро пролетело время. Густая ночь плотно окутала поместье, гости начали разъезжаться. Первыми уехали Кудрявцевы, банкир с женой и дочерью тоже стали прощаться. Последовали взаимные приглашения, очередные комплименты и уверения в сердечной дружбе. Наконец, поместье покинули и Розенфельды. Екатерина видела, что старый барон недоволен, и догадалась, что причиной этого был Генрих. «Не смей ничего говорить», — резко бросил он сыну, не заботясь о том, слышат их или нет. «Вопрос о твоей женитьбе на Эвелине остается открытым». Генрих молча поклонился, картинно изобразив показную покорность. Князь Апухтин долго прощался, пригласил фон Бергов к себе в поместье на охоту, не забыв упомянуть Екатерину Павловну в числе приглашенных. Он в последний раз прочувственно поцеловал ей руку и удалился, напевая себе под нос что-то веселое из модной оперетки. Наконец особняк погрузился в сонную тишину. «Екатерина Павловна, вы согласились уделить мне завтра время?» Вполголоса почтительно напомнил Генрих, когда она уже поднималась к себе в комнаты. Она оглянулась и кивнула. «Помню. Когда вам будет угодно?» «Прекрасно. Тогда ближе к обеду. До завтра и спокойной ночи». «Спокойной ночи», — тихим эхом ответила девушка. День уходил во вчера. Часы в гостиной гулко пробили полночь. Наступающий день не обещал быть простым.